помещении не за что было зацепиться взгляду. Серые голые стены, такой же потолок с тремя встроенными лампами, пол с вышерканным пластиковым покрытием, несущим на себе следы ранее стоящих здесь стеллажей. Прежде тут находился небольшой склад уборщиков. В одном месте на стене почти незаметная заплата, прикрывающая пучки проводов, оставшихся от демонтированных зарядных универсальных устройств, могущих зарядить и броском, и робота-уборщика. Техники хорошо поработали здесь, вычистив все ненужное и добавив необходимое. Камеры слежения, различные датчики и средства обездвиживания, если такая необходимость возникнет. В центре комнаты разместился зафиксированный стол и два стандартных металлических стула с прямой неудобной спинкой. На одном стуле сидел задержанный. Объект-лидер, предварительно и еще не доказано. Но по имеющимся сведениям, именно этот человек руководил темными лошадками, занимающимися отправкой из астероид-сити контейнеров, загруженных новым и смертельно опасным наркотиком. Впрочем, в данный момент сгорбленный и напряженный мужчина мало напоминал собой лидера, скорее затравленное хищное животное, понимающее, что угодило к еще более крупным и злобным хищникам, могущих сожрать его с потрохами. С дознавателями не шутят. Эти ублюдки в строгой униформе разберут тебя на атомы и соберут снова, если понадобится. И никто им не указ. На имеющейся видеозаписи разговора четырех подельников мужчина-лидер закрывает лицо маской с устройствами ночного зрения. Сейчас же его лицо открыто и выглядит совершенно обычным лицом среднего возраста. Ни шрамов, ни ожогов, ни жесткого полубезумного взгляда отморозка. Обычный взгляд обычного мужчины. Хотя по меркам жителя 12-го сектора этот индивидуум разительно отличался. Широкоплеч, крепок, здоров, подстрижен, выбрит, все зубы на месте. Здоровье в полном порядке, как выяснилось после принудительного полного медицинского осмотра. Даже имплантатов, считай, нет, не считая искусственных почек. Но это уже мелочи. Судя по поднятой медицинской карте, он родился с проблемными почками, и при первой возможности ему были установлены достойные искусственные аналоги. Впрочем, теперь имплантатов он лишился. Они были изъяты из его тела во время небольшой операции. Взамен ему в живот установили достаточно крупный, мощный и неизвлекаемый маячок с атомной батарейкой. У объекта не было шансов убежать, но лучше не оставлять вообще ничего на волю случая. Чтобы объект не умер, его подключили к внешней искусственной почке, что сейчас стояло на столе, соединенная с его телом трубками, заполненными жидкостями, на которые мужчина бросал несколько нервные взгляды. Ноги зафиксированы пластиковыми стяжками на ножках стула. Руки свободны, но так безжизненно лежат на столе, что опытному взгляду сразу становится ясно. От кончиков пальцев до плеч руки мужчины выключены. Он не может пошевелить и пальцем. И, судя по тем же признакам, у него искусственно ограничена подвижность всего тела. Досье на лидера уже собрано. Фредерик Дурман, 43 года, женат, трое детей. Работает старшим социальным работником в одной муниципальной конторе 12-го сектора. По месту работы характеризуется крайне положительно. Как стало известно, пользуясь своей властью, надавливая на неофициальные рычаги, мистер Фредерик Дурман помог многим обездоленным, выбивая для них социальную и медицинскую помощь, устраивая пусть на низкооплачиваемую, но стабильную работу. При этом он далеко не рыцарь, как и все, принимал подарки, кланялся вышестоящим и покрикивал на подчиненных. Имел молоденькую любовницу, раз в неделю играл в покер с довольно высокими ставками. Из алкоголя изредка позволял себе бокал водки со льдом, подслащённой чайной ложкой вишневого сиропа. Регулярно посещал спортзал. Обладал повышенной чистоплотностью. Младший брат мистера Дурмана состоял в организованной преступной группировке «Нули». Родители недавно умерли с разницей в 3 года. Обычный человек с обычнейшей судьбой и работой, умеющий наслаждаться неприхотливыми радостями жизни. Очень многие позавидуют такой жизни. Старший дознаватель Такаши вошел в небольшое помещение буднично. Так работники офиса прибывают на рабочее место, с припасенной заранее легкой усталостью и безразличностью к грядущим долгим часам рабочего дня. Усевшись напротив подозреваемого, дознаватель Такаши аккуратно разместил на столе прямоугольник планшета, вывел на экран какой-то документ, прочел несколько строчек, поставил электронную подпись и, наконец-то, поднял лицо. Внимательно изучил объект вживую, сохраняя присущее японцам бесстрастное выражение лица. А затем снял темные очки, щелкнул дужками, разместил их рядом с планшетом и сильно подался вперед, приблизившись к Дурману. Мистер Дурман взглянул в неприкрытые глаза старшего дознавателя Такаши и, невольно вскрикнув, вяло отпрянул назад, наткнувшись на спинку стула и так застыв. Руки почти соскользнули со стола, потянувшись за телом, подобно мертвым щупальцам головоногого. Фредерик не мог оторвать взгляд от глаз напротив. Он не замечал, как его подбородок отвисает все ниже, а губы кривятся от невольного ужаса, смешанного с брезгливостью. «Здравствуйте, мистер Дурман. Мое имя старший дознаватель Такаши, и я прибыл в Астероид-Сити из-за вас. Прежде чем начать задавать вопросы, настоятельно рекомендую отвечать с максимальной правдивостью, ничего не утаивать, проявлять инициативу, рассказывать даже то, о чем спрошено не было». «Очки». «Очки?» «Наденьте очки. Пожалуйста», — медленно проговаривая слова, произнес арестованный. «Прошу вас». «Конечно, мистер Дурман, мы всегда готовы пойти навстречу в таких мелочах». Дознаватель снова щелкнул дужками и поместил очки на переносицу, скрывая глаза темным стеклом. «Благодарю вас, сэр». «Старший дознаватель Такаши». «Благодарю вас, старший дознаватель Такаши». «Вы готовы к началу допроса?» «Да, старший дознаватель Такаши». «Хорошо. Тогда приступим».